Глава пятая. Дни наши в Академии пролетали незаметно и стремительно. Все это время магистры до головной боли вбивали в нас практические и теоретические знания. Кстати, я оказалась права. Летиция, очень в этом напоминая мою бабушку, действительно заставляла пробовать все приготовленные зелья, исключая разве что быстродействующие яды. В морге мы практически поселились, проводя свободные вечера в обществе Джада и подопытных трупов, хотя ни одно воззвание к мертвым у меня так и не получилось. С предметом Савелия дела обстояли гораздо лучше, хотя занятия по боевой некромантии, которая входила в курс по поднятию мертвецов, и были скудны до невозможности. Савелий объяснил, что против живых существ или зомби есть Танатос, а против света — щиты тьмы. Малочисленные боевые тренировки мы проводили в основном на скелетах. Только Танатос предполагалось проверить на наделенном плотью зомби, но этого зомби еще надо было самим создать. Зомбирование предстояло сдавать уже на днях. Утренняя лекция закончилась довольно рано, так что перед обедом оставалось время. Серж и Талан, которые предпочитали иметь дело пусть с трупами, но человеческими и говорящими, в очередной раз умотали в морг. Мы же с Ари все-таки решили заранее потренироваться в удобной 10-й аудитории складе. Я выбрала кандидатом в зомби махового тушкана. Собственно, это большой болотный тушканчик, какие водятся в этих краях. Трупик, который я нашла заспиртованным на складе, был вполне приличный. Ари стоял рядом, ожидая своей очереди. Я очертила на земляном полу круг со знаками и приступила к заклинанию. «Эненге мортал виару верта атане со». Темные игольчатые магические нити сплетались над трупиком, сгущаясь все сильнее. И каждое слово давалось мне все с большим трудом, вытягивая силы. На последних словах я царапнула руку церемониальным ножом. Багровые капли упали на тушку, и магическое плетение вспыхнуло, активируя заклинание. Трупик шевельнулся. Тушкан открыл малиновые глаза. «Получилось!» — счастливо взвизгнула я. Тушкан ощерился и зашипел, а потом с подвыванием выскочил из круга и начал носиться по аудитории, разбрасывая попадающиеся ему по дороге кости. «Что за...» «В круг запретные знаки поставить забыла!» — заорал Ари. «Закрывай дверь, а то убежит!» Поздно. Безумный зомби-тушкан уже выскочил в коридор. «Анхайлик меня убьет!» — взвыла я и устремилась за зомби. Более здравомыслящий, чем я, Ари, схватил большой заговоренный сачок для ловли нежити и только потом побежал следом за нами. Мы пронеслись по коридорам факультета через зал со статуей Грента и помчались по центральному корпусу. Не знаю, как это выглядело со стороны, но адепты шарахались в стороны, когда я с окровавленным ножом и эльф с сачком в развивающихся черных балахонах бежали за зомби. «Стой, скотина!» Уже задыхаясь от быстрого бега, взвыла я. Тушкан неожиданно вильнул и заскочил в приоткрытую дверь аудитории. Здесь велось занятие боевых элементалистов. Я поняла это, когда в моего зомби влетело сразу три небольших фаербола. Тушкан зашипел, но не сдох. Запахло паленым. «Лови, Ари!» Эльф со сверхбыстрой реакцией с очком поймал зомби. Не размышляя, я вдарила по своему творению Танатосом, схема плетения которого, несмотря на отсутствие практики, давно была мною заучена. Плоть зомби распалась грязью. Удар был слишком силен для такого существа. «Наконец-то догнали», — выдохнул Ари. «А теперь, господа адепты-некроманты, быть может, вы объясните, что происходит?» — строго спросил Зев Велиславович, на занятие которого мы ворвались. Извините, магистр Зевс». Я быстро спрятала ножик, чувствуя, как от дурного предчувствия холодеют руки. «Просто у нас практическое занятие почти сбежало». «Сбежало, говорите». Магистр покачал головой, все еще хмурясь. «Быстро же оно у вас бегает. Неужто техники безопасности вас не учат?» «Учат», — понуро кивнула головой я. «Все. Теперь выговора от Анхайлика не избежать. А то еще чего и похуже. Везет эльфу, ему все пофиг. Вон он какой спокойный. «Что ж, надеюсь, в будущем вы об этой безопасности не забудете», сказал Зев Велиславович и неожиданно усмехнулся. «Занятная зверюшка получилась. Ладно, идите, занимайтесь дальше». Я еще раз кивнула, не веря своему счастью. Ари быстро подхватил меня под руку и вытащил из аудитории. Мы медленно пошли по просторным светлым коридорам центрального корпуса обратно к мрачным подземельям факультета некромантии. «Фух!» — выдохнула я. «Думала, Зевс нам такое устроит!» «Ты чего, тень? Он же светлый!» Эльф с усмешкой посмотрел на меня, прищурив янтарные глаза. «Они терпимо относятся к ошибкам учеников, тем более первокурсников». «Правда?» — изумилась я. «Везет же!» «А вот это спорный вопрос», — не согласился Ари. «В смысле? Попадешь в реальную жизненную ситуацию, где не будет добрых магистров под боком. Очень пожалеешь, что тебя оберегали, вместо того, чтобы учить настоящей жизни, хоть и с криком». «Крайности все это», — буркнула я. «Возможно», — эльф пожал плечами. «У нас осталось время. Пойдем зомбировать еще кого-нибудь. Заодно посмотрим, чего ты там не так сделала в круге». Я ничего против не имела, и мы вернулись в родные подземелья. За оставшийся час мы с Ари разобрались таки в построении круга, и вызванная эльфом нежить уже пересечь его границу не смогла. Загубив Танатосом и этого тушкана, мы с чувством выполненного долга отправились в столовую. По дороге подтянулись Серж и Талан. У ребят в морге ничего особенного не произошло. Только неопознанный труп какого-то тролля привезли, поэтому наш с Ари рассказ о погоне за зомби по Академии они, да и остальные некроманты, слушали с живейшим интересом. «Нет, в следующий раз я вас одних не оставлю», — решил Серж. «Вы двое удивительным образом постоянно влипаете в разные неприятности». «Хм, насколько я помню, половину этих неприятностей нам обеспечивал ты», — справедливо отметил Талан. «Я? Да я! Не подавитесь!» — хихикнула я. «Все вы хороши», — сказал тут Влад. «И вы, и Сид с визором позорите только некромантов». «Чего?» — уставились те на него. «Конечно, мы темные неразумные смерды», — не упустила случая съехидничать Миранда. «Только Влад у нас весь в белом». «В белом? Эй, поосторожнее!» Раздался откуда-то сбоку возмущенный возглас, заглушив слова Влада, и я недовольно обернулась. Недалеко от нас в узком проходе между столами столкнулись два парня — темный ведьмак и светлый с факультета элементалистики. Элементалиста я узнала. Его фаербол был одним из трех, что влетели сегодня в моего зомби. «Ты сам налетел на меня!» — пожал плечами ведьмак. «Видишь же, что места разойтись нет!» «Что?» — спылил элементалист. «Вылил на меня пол тарелки супа, еще оправдываешься? Совсем темные обнаглели!» Распалялся он все больше. «Выращивают у нас под боком нежить, бегают с окровавленными ножами! Просто беспредел какой-то! Да вас, темных! Всех надо под корень!» Девять черных балахонов одновременно повернулись. Резкие слова задели нас всех. «Господин адепт факультета боевой элементалистики что-то имеет против темных?» — тихо уточнил Ари. Господин адепт сообразил, что своими словами затронул весь факультет некромантии и немного побледнел. Мрачный янтарный взгляд эльфа уже сам по себе обещал неприятности, а таких взглядов тут было девять. За некоторыми столами уже нарастал возмущенный гул, и неизвестно, чем бы все это закончилось, но в этот момент вошел магистр Савелий. Адепты мгновенно стихли, склонились над тарелками и постарались сделать вид, что ничего, кроме еды, их в этой жизни не интересует. Я уже готова была последовать их примеру, но Савелий, поймав мой взгляд, требовательно поманил к себе. «Тень», — позвал он, — «к магистру Анхайлигу». Мне сразу стало как-то нехорошо. Уж очень ярко стоял перед глазами недавний зомби. Я в панике посмотрела на Ари, но эльф тут ничем помочь не мог. Под сочувственные взгляды ребят я медленно направилась к выходу. Савелий ждать меня не стал, так что в кабинет Анхайлига я шла одна. Наверняка это из-за зомби, иначе к чему такая срочность? В голове представлялись образы магистров ярости, один другого хуже. Пусть магистр Зевс не ругал учеников, но вот Анхайлик так просто этого не оставит. Перед дверью в его кабинет я глубоко вздохнула, набралась смелости и тихонько постучалась. «Можно?» «Входи, садись». Магистр был задумчив. На его столе лежало мое дело. Неужели все так плохо? В кресло перед ним я почти упала. «Я хотел поговорить о твоем возможном переводе», — начал Анхайлик и тотчас махнул рукой, обрывая вопросы. «Дослушай сначала. В связи с сегодняшним происшествием тобой заинтересовался глава факультета боевой элементалистики. По оценкам магистра Зевса, у тебя довольно сильный потенциал, и пока ты еще не прошла посвящение, поступило предложение перевести тебя на его факультет». «Как перевести?» Я открыла рот. «Но переводов не бывает». «Бывает по приглашению», — огрызнулся магистр. «Я же знаю, что поступать ты хотела именно к ним, а не ко мне. Хочешь перевестись?» Я все еще не могла поверить в происходящее. Ведь он был прав. Я думала именно об элементалистах, когда шла в академию, но Серж, Ари, Талан... Сколько мы с ними уже всего пережили? И что я им скажу? А как сегодня я гордилась своим Танатосом? С другой стороны, Рей, который меня не переносит. Заносчивый светлый за обедом. Ненависть к темным. Воспоминания мгновенно пронеслись в голове. Я глубоко вздохнула и отрицательно покачала головой. «Нет, магистр Анхайлик, я хочу быть некромантом». «Ты уверена?» Анхайлик не сводил с меня глаз. «В некромантии у тебя успехи посредственные, а вот боевой маг из тебя выйдет неплохой». «А боевым некромантом я быть не могу?» Растерялась я под его взглядом. Я кожей ощутила его сомнения и вдруг испугалась. «А если магистр сейчас возьмет и примет решение о переводе самостоятельно? Посчитает, что так лучше, тем более успехов у меня раз-два и обчелся. Не хочу». «Магистр Анхайлик, я с некоторых пор перестала уважать направление элементалистов. Мне нравится ваш факультет. Разрешите мне остаться?» Дрожащим голосом попросила я. Мне показалось, что взгляд Анхайлига, этого истинного темного, как будто на мгновение потеплел. «Ладно, иди», — разрешил он. «С Зевсом я поговорю». «Спасибо!» Я подскочила, и пока он не передумал, рванула к двери. И уже на выходе вслед мне раздался недовольный крик. «Савелий там за вами вообще не следит, что ли? Чтоб никаких неуправляемых зомби больше!» «Конечно, магистр!» Пискнула я, отбегая от кабинета подальше. Ребята ждали меня в коридоре у лестницы на этаже Летиции. Едва я подошла, Серж перестал расхаживать туда-обратно по коридору и сразу пристал с расспросами. «Ну как, очень сильно ругался? Ты бледная, как голодный упырь». «Не, не ругался», — замотала головой я, только-только начиная успокаиваться. «А чего тогда?» «Он хотел меня перевести». «Куда?» Они непонимающе уставились на меня. «К элементалистам», — сбивчиво стала объяснять я. «К нему, видите ли, магистр Зевс обратился из-за сегодняшнего случая и затребовал меня к себе на факультет как перспективного боевого мага. Вот. Анхайлик даже документы подготовил. Спасибо, хоть спросил». «Да они офигели совсем!» — воскликнул Серж. «А ты-то сама как?» — спросил Ари. «Отказалась, конечно». «Может, и зря отказалась», — задумчиво протянул эльф. «Ты чего?» — аж задохнулся Серж от возмущения. «Почему зря?» «Некроманту с такой узкой специализацией, как твоя, тяжело придется с поиском работы. Ведь основную работу некроманта, допрос трупов, ты провести не сможешь». «Зато у меня получаются зомби, привидения и Танатос», — буркнула я. «Это, конечно, да», — не стал спорить Ари, подходя к двери, «но ты действительно собираешься зарабатывать этим на жизнь». «Слушай, эльф», — разозлилась я, — «ты чего, хочешь, чтобы я ушла к элементалистам?» «Нет», — он неожиданно улыбнулся. «Так чего тогда?» Ари пожал плечами, но так ничего и не ответив, зашел в аудиторию. Летиция, ведьмаки и вторая часть нашего факультета уже были там, так что окончание разговора пришлось отложить на потом. «Давайте, проходите побыстрее», — заворчала она. «Контрольная, а они опаздывают». Нас разбили на группы по 4 человека. Из некромантов опять не повезло Владу, которого присоединили к недовольным таким членам группы ведьмакам. Задание нашей четверки было не очень сложным. Мы отмеряли порошки, составляя нужное зелье, и уже почти закончили, как за моей спиной что-то звякнуло и разбилось. Я обернулась как раз в тот момент, когда полупрозрачное облако воспаряло над осколками большой колбы. «Ох!» — выдохнула Летиция, а потом аудитория заполнилась цветными полупрозрачными дракончиками. Золотистые и изумрудные, они парили под потолком, подозрительно щурясь на меня желтыми глазами. Я, открыв рот, смотрела на эту красоту и искренне жалела, что это глюки. «А-а-а! Демоны!» — взвыл кто-то рядом, а потом в меня едва не заехали стулом. Хорошо, Ари перехватил орудие ведьмака и точным ударом отправил незадачливого глюколова спать. «Хм, экспериментаторы!» Ведьма недовольно покачала головой и склонилась над колбами, периодически от кого-то отмахиваясь. «Как вам видение? Есть еще опасные?» «Жабы!» — буркнула Миранда. «Много! Но жить можно!» «И все-таки хотелось бы избавиться от них как можно быстрее!» — попросила я, замечая некоторые неприятные перемены. «А что такое?» Летиция снова от кого-то отмахнулась и посмотрела на меня. «Нападает кто-то? Беспокоит?» «Не нападает», — я покачала головой. «У меня тут вполне симпатичные дракончики». «Тогда чего?» «Один из них только что тут нагадил», — призналась я. Ари заржал. «Да, и тут воняет», — я уставилась на хохочущего эльфа. «Ари, это не смешно!» «Ага-га!» Я уже решила дать эльфу хороший подзатыльник, как заметила, что Этери осторожно забирается на стол. «Змеи!» — пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Они же не настоящие!» «Зато стол настоящий!» — серьезно ответила Этери, вооружаясь энциклопедией ядов и начиная бодро размахивать ею. Пока я размышляла над этой странной логикой и морщилась от гадкого запаха, к Этери присоединилась еще одна ведунья и наша Миранда. Троица совместными усилиями спина к спине разгоняли нападающих на них тварей, правда, каждая своих. А под этим же столом прятались ведьмак и Влад, бубня что-то невнятное про летучих зубастых тварей. «Так, все», — сказала Летиция. С ее стола потянул зеленоватый дым, от которого запершило в горле. Я закашлялась, а потом поняла, что дракончики исчезли. Мерзкий запах, что особенно обрадовало, тоже. Адепты медленно приходили в себя. Девочки, смущаясь, спрыгнули со стола, около которого отряхивался недовольный Влад. Летиция же в это время склонилась над ведьмаком, который все еще не пришел в сознание от удара Ари. «Сильно ты его ударил!» — проворчала она, строго взглянув на эльфа. «Ну не убил же?» — пожал плечами тот. «И на том спасибо!» — хмыкнула магистр, приложила ладони к вискам ведьмака и что-то зашептала. На мгновение вспыхнул золотистый росчерк незнакомого заклинания, а потом ведьмак застонал и открыл глаза. «Как самочувствие?» — поинтересовалась Летиция. «Голова...» — тот поморщился. «Болит». «Ему бы сейчас панец-отвар», — сочувственно сказала я. «М-м-м?» Магистр подняла бровь и быстро взглянула на меня. «Так пройдет». Она поднялась и направилась к своему столу. Остаток занятия Летиция целиком посвятила разбору ошибки, из-за которой у нас появились массовые видения. Насколько поняла я, если бы виновники происшествия все делали правильно, то даже разбитая склянка никакой опасности не представляла бы, ибо для нужного эффекта это зелье надо было выпить. Чтобы ее объяснение мы запомнили раз и навсегда, магистр оставила нас без ужина. Вместо этого каждый должен был создать это галлюциногенное зелье. К концу занятия мы ненавидели травы, яды и колбы, но теперь не ошиблись бы при создании зелья видений и с закрытыми глазами. Наконец Летиция сжалилась и объявила, что занятие окончено, и все облегченно рванулись к выходу. Я направилась за остальными, но магистра кликнула. «Тень, задержись!» «Да». Я подошла и вопросительно посмотрела на нее. «Откуда знаешь про панец отвар?» «Бабушка рассказала», — ответила я. «Я его иногда пила, когда болела». «Приготовить сможешь?» — прищурилась магистр. «Ну, да, наверное». Я немного растерялась. «Я пару раз его варила. Давно». «Неплохо. Бабушка, говоришь. И кто твоя бабушка?» «Травница деревенская была. Она умерла». «Понятно». Летиция задумчиво посмотрела на меня. «И чему еще она тебя научила? Зелье забытья, например. Знакома?» «Диккот весени». «Забытье знаю», — подтвердила я. «Про весень не слышала». «Ладно, можешь идти». Я кивнула и в недоумении вышла из аудитории. За высокими стрельчатыми окнами центрального корпуса уже стемнело, и в пустых сейчас коридорах вспыхнули редкие магические шары. Тишина. Я медленно удалялась от кабинета по ядам, размышляя, что могло так заинтересовать Летицию. Не думаю, что я тут единственная травница. Наверняка каждый второй ведун или ведьмак разбирается в этом деле вполне неплохо. Хотя, может, она так просто спросила. «Тень». Внезапно меня выдернули, как морковку с грядки из коридора, в маленькую полутемную лекционную. Я только удивленно хлопала глазами, а Талан, Серж и Ари уже пытались чего-то от меня добиться. Промычала я. «Вы чего?» Троица смолкла, и все переглянулись. «В общем, так», — начал Серж. «Мы тут вот подумали». «Короче, ты сможешь вызвать еще одного призрака?» — оборвал его Талан. «Ну, наверное», — растерянно кивнула я. «А зачем вам здесь сейчас?» «Не здесь», — успокоил Серж. «И не сейчас. Вызвать надо попозже, вечером и поближе к 50-й комнате на 4-м этаже». Я уставилась на заговорщиков, а потом на подозрительно тихого эльфа. «Ари, объясни мне, какого демона я должна нарушать правила Академии?» «Ну, не рожу же этому светлому бить». Философски пожал плечами тот. «Какому светлому? Вы что, сдурели?» «Тень!» — Серж грозно посмотрел на меня. «Всех темных и тебя в том числе унизили и прилюдно оскорбили. И ты можешь такое простить? Оставить безнаказанным? Но мы готовы постоять за правое дело!» С пафосом стукнул себя в грудь кулаком Серж. «Ари?» Я посмотрела на эльфа, лелея надежду на то, что он сохранил остатки здравого смысла, чтобы не участвовать в этой авантюре, и вообще просто мимо проходил. «Ты его главное призови, а направить я помогу», — успокоил тот. Надежда испарилась. «Ладно, но если что, вы меня заставили». «Да не вопрос», — поспешно закивали все трое. «Значит, мы с Таланом сейчас на разведку, а как надо будет, я тебя позову», — решил Серж. «Угу», — кивнула я, понимая, что отвертеться не удастся. Получив согласие, Ари куда-то с загадочным видом убежал. Серж и Талан тоже отправились следить за светлым элементалистом-жертвой. Поскольку у меня таким образом появилось свободное время, я решила немного отдохнуть перед непростой ночкой. По пути в комнату я размышляла. Только сейчас я начинала ясно понимать. Несколько часов назад я отказалась от давней мечты стать боевым магом. Отказалась ради друзей, странных, но близких. И сейчас добровольно согласилась нарушить правила Академии для них. Со стороны посмотреть, веду себя, как раньше, и представить не могла. А сейчас я ведь уверена в том, что все делаю правильно. Я мотнула головой, отгоняя неуютные мысли, и толкнула дверь в комнату. Здесь была только Рэй. «Слышала, тебя переводят на наш факультет», — сказала она, едва я зашла. «Поздравляю!» «С какой же скоростью новости у нас по Академии распространяются? Особенно те, о которых и знать-то никто не должен». Я мысленно недобрым словом помянула факультет прорицателей, которые для практики тренируются на всех подряд, и отрицательно покачала головой. «Что-то не то ты слышала. Мне предложили перевод, но я отказалась». «Отказалась?» — удивилась Рэй. «Ну да», — я пожала плечами. «А что там делать? Свой факультет уже родной». «Конечно, трупы близки темным убийцам», — хмыкнула Рэй. «А вы такие хорошие и все в белом», — зло парировала я. «Да ваши светлые фанатики убивают не меньше». «Это исключение из правил. Так и нас под одну гребенку равнять не нужно». «Вы сами себя равняете», — крикнула Рэй. «Все знают, что для того, чтобы стать окончательно проявленным темным, нужна смерть». «Что?» — опешила я. «Но...» Я наконец-то поняла, почему меня сторонились. Но ведь я не знала. Правда, не знала. «Что? Кого ты убила? Изменившего парня? Его подругу? А может, просто последовательницу культа Велиара?» «Я никого не убивала!» — заорала я в ответ, уставившись на раскрасневшуюся элементалистку. «Я спасала жизнь другу!» «Кому можно помочь, приняв тьму?» Я открыла рот, чтобы рассказать ей все, что произошло. «Можешь думать то, что тебе хочется», — ответила я коротко. Рэй резко выдохнула и отвернулась, схватив какой-то учебник. Я, в свою очередь, с независимым видом легла на кровать и уставилась в потолок. Вспомнилась, как я только поступала в академию, как встретила Арта, где он сейчас. Хотя в любом случае с этим вампиром точно все в порядке. Он хороший воин. И пусть Арт и убивал, но справедливости в его поступках было куда больше, чем у тех светлых фанатиков, что набросились тогда на меня. Я искоса взглянула на тихую Рэй, которая с преувеличенно занятым видом склонилась над книгой. Чувствовалось, что элементалистка смущена и расстроена, но после того, что я узнала, винить ее уже не хотелось. В самом деле, какой еще было ожидать реакции от нее? От всех их, уверенных, что имеют дело с убийцами. В первый раз за все это время захотелось с ней поговорить по душам. И, думаю, Рэй не была бы теперь против. Вот только о чем? Какие могут быть интересы у элементалистов? «Рэй», — решилась я. «А, что у вас за статуя во дворе? Девушка печальная». «Когда это ты успела там побывать?» Она с удивлением посмотрела на меня. «Это статуя безвинно погибшим. На том месте ваш Велиар убил когда-то светлую». «Понятно», — кивнула я, понимая, что план с треском провалился. Для того, чтобы наладить отношения, я выбрала самый неудачный вопрос из всех. «А кто же знал-то?» Тишину оборвал тихий стук, а потом в дверях появилась голова Сержа. «Приветствую, дамы!» — сказал он, сияя широкой улыбкой, как ярчайший из магических светильников под потолком столовой. «Приятного вам вечера!» На лице Рэй растерянное удивление сменилось невольной усмешкой. «И тебе приятного!» «Благодарствую!» — почти пропел Серж, а потом зыркнул на меня. «Пошли уже, тень, время!» «Иду», — тяжко вздохнула я, поднимаясь с кровати. Едва мы вышли в коридор, Серж подхватил меня под руку и резво потащил к лестнице. «Собираемся у нас в комнате», — походу говорил он. «Сейчас Талан караулит Светлого на всякий случай. Ари, Верта знает где, но должен подойти с минуты на минуту. Ты как, готова?» «Да, наверное». Я посмотрела на Сержа и вдруг поняла, что и этот улыбчивый круглолицый парень кого-то убил. Хотя, может, он тоже исключение. Я могла представить, как убивает кого-нибудь эльф. Даже Талан, Миранда и Влад. Но вот Серж... «Что-то ты больно задумчивая», — подозрительно покосился на меня Серж. «Да нет, я просто... Я только хотела спросить». «М? Нет, ничего. Спросить я так и не решилась. Потом как-нибудь». Я еще не готова разочаровываться в друзьях. Талан встретил нас у дверей в комнату ребят. «Ну чего?» «Спать легли, точно», — ответил он. «Наш лежит по центру, так что, когда будете призрака направлять, травите на центральную кровать». «Угу», — кивнула я, еще даже не представляя, как буду это делать. Этим сомнением, впрочем, я сразу поделилась с ребятами. «Ари обещал что-нибудь придумать?» — успокоил Серж. — Кстати, что-то он задерживается. — Тут я тут, — ворвался в комнату эльф. — Узнал все, что нужно, так что можем приступать. — А ты уверен, что призрак не набросится на меня, как в прошлый раз? — прищурилась я. Слишком уж оптимистично выглядел эльф. «Уверен. Я только что из библиотеки просмотрел раздел по призракам и думаю, мы сможем более-менее им управлять. Хотя бы до того момента, пока он не прицепится к нашему светлому другу». «Кто ж тебя туда пустил-то?» — изумился Серж. «Ха!» Эльф только усмехнулся, а потом начал объяснять нам, что необходимо делать. Собственно, как вызвать призрак, мы знали. Но вот запретный круг, о котором говорил Джад, был непростым. Чтобы его создать и управлять призраком, требовались немалые силы. «И кто у нас такой сильный?» Прикинув расход магической энергии, полюбопытствовала я. «Пока никто», — ответил Ари. «Но я нашел подходящее решение. Мы создадим магическую цепь, и объединенных сил должно вполне хватить». «Ага, должно». Круг мы с Ари проверили раз 5. Причем после 4-й попытки его пришлось переделывать. Цепь ребята делали тоже с трудом. Магическое плетение, не рассчитанное на адептов первого курса, срывалось несколько раз. Но, наконец-то, и оно сработало. «Анхайлик нас четвертует», — на всякий случай напомнила я, вставая в круг. «Зато собратья пронесут благодарность и уважение к нам через века», — отрезал Серж, на лбу которого от напряжения выступили капельки пота. «Давай, тень, действуй. Мы готовы». Я глубоко вздохнула, взяла проводника Ари за руку и по памяти начала читать заклинание призыва. Белесые нити неохотно сплетались в полупрозрачный силуэт, который становился все больше, больше. «Опа! Это же наш давешний тролль из морга!» — тихо шепнул Серж, в то время как я созерцала здоровую выше меня раза в 2 абразину. «Кто?» Протянул призрак и уставился на нас пустым взглядом, а потом, вдруг резко рассвирепев, бросился к кругу. Весь защитных заклинаний полыхнуло ультрамарином, заставив меня вздрогнуть. «Не спи, тень!» — рыкнул эльф. «Долго мы его не удержим! Направляй!» Я нервно кивнула и закрыла глаза, чтобы вид подвывающего от злобы призрака не отвлекал от работы. Ари уже создал связующую нить между призраком и нашей светлой жертвой, так что мне оставалось только подтолкнуть тролля, что я и сделала. Силы быстро уходили, но как только подключились ребята, 3 пульсирующих источника энергии стало легче. Кое-как сопроводив призрака до нужной точки, я разорвала связь, а спустя пару секунд в коридоре раздался вопль. Потом глухое подвывание призрака и затихающий топот. Мы переглянулись. Пусть мы и нарушили правила Академии, но в этот момент вместе с усталостью я испытывала чувство глубокого удовлетворения. Когда я тихонько прокралась в нашу комнату, девчонки уже спали. Через неплотно задернутые шторы пробивалась полоска лунного света. Судя по всему, я опять провозилась до глубокой ночи. Надо уже начинать ложиться пораньше, а то глаза с утра разлепить невозможно. Не кстати вспомнился образ вызванного призрака. Тролли и так красотой не блещут, а уж злобное оружие этого обещало не один ночной кошмар. И хорошо, если это будет только сон. Светлого в этот момент мне стало искренне жаль. Ненадолго. Я с сомнением посмотрела на кровать, а рука сама потянулась к учебникам. Наскоро сообразив совсем маленький светящийся шарик, я стала быстро перелистывать страницы и вскоре нашла нужную мне. Символы по углам я чертила прямо пальцем, постоянно сверяясь с книгой, чтобы не ошибиться. «Тень, ложись уже спать!» — раздался сонный голос Рэй. «Сейчас». Я как раз проползала рядом со шкафом. «Чего ты делаешь-то?» «Ставлю защиту от призраков», — ответила я. «А то мало ли». «Откуда призраки в Академии?» — хмыкнула Этери, тоже просыпаясь. «Завтра узнаете». «О, нет, ничего. Все, я уже закончила». Я удовлетворенно отряхнулась, забралась в кровать и со спокойной совестью заснула. Наутро мы даже не удивились, когда недовольный Савелий сорвал нас с завтрака и, хмурясь, но молча, повел в кабинет Анхайлига на расправу. В кабинете уже сидел мрачный архимаг и магистр Анхайлиг с каменным лицом. Глава Академии и его зам, светлый и темный, оба взирали на нас. «Ну что, вредители, думаю, вы догадываетесь, почему вас сегодня вызвали», — поинтересовался Анхайлик. Мы уныло кивнули. «Давайте я все же зачитаю состав жалобы, чтобы между нами не было недопонимания», — сказал архимаг Витор. «Итак, этой ночью четверо адептов первого курса факультета некромантии вызвали духа и натравили его на светлого адепта. Для этого они объединились в магическую цепь и, сознательно контролируя вызванную сущность...» «Вроде рано для них, Савелий. Это ты их научил?» — заинтересовался Анхайлик. «Нет, они сами». Савелий аж распирала от гордости. «Очень способные адепты». Витор хмуро посмотрел на молодого магистра. «Ну, то есть, это, конечно, очень-очень нехорошо», — поправился Савелий, тут же грозно глянув на нас. «Далее», — продолжил Витор. «Подвывающие угрозы и непристойности призрак, по словам очевидцев, преследовал адепта до корпуса факультета благ и исцелений, где был развеян старшекурсниками». «Блин», — тихо вздохнул Серж, заработав сразу три хмурых взгляда. «Итак, все говорит о сознательном, злонамеренном, спланированном деянии», — заключил архимаг. «Замечу, что время было уже позднее, а потому весь путь от центрального корпуса до моего факультета адепту пришлось проделывать в нижнем белье, что еще более усугубляет ситуацию. Признаете ли вы содеянное?» Мы снова кивнули. «Я понимаю причины, по которым вы решились на подобное. Однако правил Академии никто не отменял. Магия вне стен аудиторий у нас по-прежнему запрещена». Архимаг Виттор встал. «Более того, призванная вами сущность могла доставить много неприятностей. Так что, надеюсь, магистр Анхайлик учтет это и подберет вам подобающее наказание». «Конечно». Все с тем же равнодушно каменным лицом кивнул Анхайлик. «Отправлю их на отработки в морг на неделю». «Всего-то?» Мы с ребятами быстро переглянулись, не веря своему счастью. Потом дружно, недоверчиво уставились на Анхайлига. Но магистр не шутил. «Очень хорошо». Виттор, видимо, посчитал наказание достаточно серьезным. «И надеюсь, это вам послужит хорошим уроком, господа адепты. Академия не место для подобного безобразия». Он снова укоризненно оглядел нас. Мы поспешно закивали, изображая полнейшее раскаяние. Виттор вышел. И тут Анхайлик от души расхохотался. К нему присоединился и Савелий. «Ну вы, заставить бедного светлого в трусах пробежать пол Академии!» — выдохнул Анхайлик, чуть отдышавшись. «Чтоб вас! Давно я так не смеялся! Когда Виттор ворвался ко мне, потрясая этой жалобой, я думал, прямо тут и кончусь». «Диверсанты!» — Савелий все еще хихикал. «Хуже вас только Родрик был!» «Тьфу! Не вспоминай при мне его имя!» Лицо Анхайлика мгновенно стало кислым. «Эти мелкие пакостники по сравнению с Родригом просто дети!» «Что да, то да!» — не стал спорить Савелий и снова посмотрел на нас. «Кстати, балбисы, почему вы дополнение к заклинанию не прочли?» — сменил тему он. «Там же ясно написано, как сделать так, чтобы светлые не рассеяли призрак». «Мы это не подумали», — промямлил Серж. «Тьфу на вас! Лишили меня возможности самому все это увидеть». «Ладно», — Анхайлик махнул рукой. «Идите, но в дальнейшем, чтобы без происшествий. А если пакостите, так не палитесь, иначе зашлю на неделю мыть полы у Витора на факультете». Вот это было страшно. «Обещаем!» Пискнули мы разом и рванули подальше от ехидно хихикающих магистров. Кто знает их черный юмор, а вдруг и правда зашлют. Оставалось только благодарить неведомого Родрига за то, что магистрам есть с кем нас сравнивать. В нашу пользу.